Стивен Кинг писал новый рассказ 45 лет. 22 мая 2024 года. Мэри Луиз Келли, Эрик Райан, Кортни Доринг. Стивен Кинг выпустил новый сборник рассказов, как и следовало ожидать от царствующего короля ужасов, некоторые из них ужасающие, некоторые всего лишь жуткие, другие смешные до упаду, и на написание одного из них у него ушло 45 лет. Книга представляет собой сборник из 12 рассказов под названием «Вам нравится потемнее». За десятилетия своей писательской карьеры Кинг усвоил, что в повествовании нельзя заходить слишком далеко. И обнаружил, и к своей радости, и к своему ужасу, что невозможно вызвать отвращение у американской публики, сказал Кинг в интервью NPR. Он поговорил с ведущей программы. Все учтено. Мэри Луизой Келли о книге «Судьбе и старение». «Я хочу начать с рассказа «Ответчик». Вы начали его, когда вам было 30. Вы закончили его, когда вам было 75. Что, черт возьми, произошло?» «Ну, я потерял его. Со мной происходит следующее. Я пишу рассказы, но они не всегда доводятся до конца. И те, которые я бросаю, не закончив, отправляются в ящик. И больше я о них особо не вспоминаю. Но лет 5 назад мои друзья начали собирать архив из всего-всего, и законченного, и незаконченного. Они перебирали все ящики стола, мусорные корзины под столом, везде. И они очень организованный человек. Мой племянник Джон Леонард нашел этот рассказ. Кажется, я написала его в отеле Ан Плаза еще в 70-х. И сказал: «Слушай, а это неплохо. Может, тебе стоит его добить?» Я перечитал его, и меня осенило. Я понял, как его закончить. Так я и сделал. «Ну, дайте публике пищи для размышлений. Первые 6 или около того страниц, которые вы написали в отеле, превратились в 50-страничную историю. К чему вы решили вернуться?» «Мне нравится концепция. Юноша едет по дороге и размышляет о выборе. Стоит ли ему пойти работать в юридическую фирму родителей в Бостоне или пойти собственным путем? И он подбирает на дороге человека, который называет себя ответчиком. И он говорит: «Я отвечу на 3 твоих вопроса за $25. И у тебя будет 5 минут, чтобы задать эти вопросы». Поэтому я подумал про себя, что напишу эту историю в 3 актах. Один, когда спрашивающий молод. Другой, когда он в среднем возрасте. И третий, когда он стар. Вопрос, который я себе задаю, таков: хочешь ли ты знать, что произойдет в будущем?» На шоссе 111 поток машин поредел и сошел на нет. Удивился ли Фил, проехав мимо ярко-желтого знака с надписью «До ответчика 2 мили»? Нет, ничуть. Иначе зачем он рисковал своей жизнью и жизнями всех, кто попался ему по пути? И он не верил, что черная гниль, распространяющаяся по его мозгу, посылает ему ложные видения. Вскоре он достиг следующего знака, ярко-синего. Ответчик через 1 милю. И, наконец, перевалив через холм на окраине Карри, Фил увидел впереди красный зонтик и стол под ним. Фил остановил автомобиль и выключил двигатель. Взяв трость, он не без труда выбрался из-за руля. «Посиди здесь, Фрэнк. Мне не потребуется много времени». Удивился ли Фил при виде ответчика, который ни капли не изменился? Те же яркие глаза, Те же редеющие волосы, та же одежда. Нет, ничуть. Фил заметил лишь одно изменение. Хотя с его зрением, когда в глазах двоилось, а то и троилось, трудно быть уверенным. На столе 547 ответчика осталась лишь одна табличка. Она гласила: «Все ответы бесплатно». Фил с ворчанием и гримасой уселся на стул для клиентов. «Ты все такой же». «Как и ты? Просто Фил?» Фил рассмеялся. «Что за шуточки?» Глупый вопрос, подумал он, но почему бы и нет? Сегодня все вопросы бесплатны. «Это правда. Внутри ты не изменился». «Как скажешь. Хотя я сомневаюсь. По-прежнему носишь свои огромные часы в сумке?» «Да, но сегодня они мне не понадобятся». «Пятничная халява?» Ответчик улыбнулся. «Сегодня вторник, просто Фил». «Знаю, это был бесплодный вопрос. Знаком с такими?» «Я знаком со всеми разновидностями вопросов. Еще есть?» Филу больше не хотелось спрашивать. «Почему я?» Это, как выразился бы ответчик, еще один бесплодный вопрос. Это он, потому что все случилось с ним. Другой причины нет. Сколько еще он проживет? Фила тоже не интересовало. Может, он и увидит снегопад, но не таяние снега весной. Ему не давала покоя лишь одна вещь. Есть ли потом? Будем ли мы существовать после смерти? Да. Серая пелена начала наступать, постепенно смыкаясь вокруг них. Ответчик отдалялся, тоже неспешно. Фил не тревожился. Голова не болела, и это радовало. А листва, та, что он мог еще разглядеть, была прекрасна. В конце осени деревья словно пылают. И поскольку все ответы бесплатны, мы окажемся в раю или в аду, или нас ждет переселение душ. Останемся ли мы сами собой? Сохраним ли память? Увижу ли я вновь жену и сына? Все ли будет хорошо или ужасно? Будут ли там сны, печаль, радость? Другие чувства. Ответчик, почти растаявший в серой пелене, произнес лишь одно слово. «Да». Стивен Кинг, ответчик. «Эта история, как и многие ваши истории о судьбе, о том, что некоторые вещи должны произойти, независимо от наших поступков, от того, какой выбор мы делаем. Вы верите, что это правда?» «У меня нет ответа. Когда я пишу истории, я пишу, чтобы узнать, что я действительно думаю. И я не думаю, что есть какой-то один правильный ответ на этот вопрос». «Впоследствии в книге вы описываете, что возвращение в 70-е годы, чтобы завершить историю, начатую в молодости, вызвало у вас... И я процитирую ваши слова. Странное чувство отклика в каньоне времени. Можете ли вы объяснить, что это значит?» «Ну, вы слушаете, как возвращается эхо. Когда я был молод, у меня были идеи молодого человека. О человеке-ответе. Но теперь, как человек, достигший, скажем, определенного возраста, я вынужден писать, исходя из опыта и просто представления о том, каково это – быть стариком. Так что да, для меня это было как будто я закричал. Затем ожидал, когда годы спустя вернется эхо». «Есть ли темы, которых вы избегаете, когда думаете о них и думаете. Знаешь, это может быть слишком жутко, слишком странно. У меня был один роман под названием «Кладбище домашних животных», который я написал и отложил в ящик, потому что думал, никто не захочет это читать. Это слишком страшно. Я хотел написать его, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но не думал, что опубликую его. И я попал в контрактные обязательства, и мне нужно было сделать книгу со своей старой компанией. Так я и сделал. И я обнаружил, отчасти к своей радости, отчасти к своему ужасу, что у американской публики не вызвать отвращения. Ничто не слишком. Насколько я помню, это был бестселлер. Да, это бестселлер, потому что была экранизация. И да, то же самое касается «Оно» про клоуна-убийцу, который охотится на детей. Поскольку из-за вас меня преследуют кошмары, я должна спросить, сколько книг вы написали на данный момент? Я не знаю. Серьезно? В нашем недавнем репортаже о вас мы сказали, что их было от 50 до 70. Думаю, около 70. Но я не считал. Помню, в детстве я думал, что было бы здорово прожить жизнь, написав 100 романов. О, боже мой! Но, судя по всему, вы все еще получаете массу удовольствия, так что я надеюсь увидеть еще несколько романов. Было бы здорово!